Мне пришлось оставить прошлую профессию и стать храмовым жрецом. Там меня обучили навыкам монаха, и необходимость в тяжелом снаряжении отпала, уступив место острым когтям и хвостам. Знаете, когда оружие развивается вместе с тобой, это очень удобно, особенно для монаха. А дальше жизнь просто шла своим чередом. Я потихоньку учился новым навыкам и профессиям, убивал монстров и строил планы на будущее. Новая богиня была совсем не против отпустить нас, когда я принял решение уехать на запад в поисках более мирной территории. Там же под руку подвернулся и Мамон, которому тоже надоел такой образ жизни. Слово за слово, мы решили для безопасности объединиться, и как-то так пришли в ваши края. Это была не самая вдохновляющая легенда, но именно благодаря этому она и походила на правду. С кем такого не случалось? Признаться, я почему-то ожидала чего-то более невероятного, неловко отозвалась Лакиус, только подтверждая мои предположения. Вокруг нас ходит столько невероятных легенд, что впору надумать настоящую эпопею с драконами, принцессами, наследниками и всем таким же героическим. А на деле, просто беженцы, которых все задрало. Разочарование неизбежно. Перескажите мою историю какому-нибудь барду, и вскоре в тавернах наслушаетесь такого, что на всю жизнь впечатлений хватит. С их фантазией даже палка может стать легендарным артефактом. В Игдрасиль сбор информации был чрезвычайно важен, однако далеко не все сведения были правдивы, даже если они были услышаны от НИП, даже если это был какой-нибудь ивент с легендарным посохом первого уровня. Бардам нельзя верить, ни одному. Здесь вы правы, с пониманием кивнула Лакиус, наверняка не раз сталкиваясь с подобным искажением фактов. Но такая уж работа поэтов, все и вся приукрашивать. Скрип. А, вы вернулись, только услышав звук открывающейся двери. Принцесса оторвалась от листка с приказами и приветливо улыбнулась, глядя исключительно на Клейма. «Я как раз закончила расшифровку сообщения, но это не приказы. Здесь написаны названия различных мест в королевской столице. Судя по уверенному тону принцессы, она не только узнала все эти места, но также и подтвердила какие-то свои догадки на их счет. Не зря Демиург взял Риннер под свое крыло. Она и правда может сильно нам помочь с восемью пальцами. Может, это их база или хранилище наркотиков». Рассевшись обратно на свои места за столом, мы склонились над картой с уже готовыми пометками. Сам я города не знал, поэтому мне оставалось лишь сидеть с умным видом и слушать. Я так не думаю. Раньше мне казалось, что восемь пальцев – единая организация, но больше похоже на то, что это просто восемь отдельных группировок, которые работают вместе. Думаю, это информация об остальных восьми группах, или будет лучше назвать их подразделениями. Они сознательно выдали нам информацию о других подразделениях, чтобы отвлечь от себя внимание. Это на самом деле сильно облегчало нам работу, однако, это же глупо, разве нет, выдавать информацию о тех, кто может с готовностью выдать всех остальных. Может, это ловушка или пустышки. Если бы я был на их месте, так бы и поступил. Скормил свою маленькую базу и подставного человека, а затем ушел под пол, пока все не уляжется. Каждое подразделение могло позволить себе подобную обманку, по одной на каждого. Эти места уже давно были под подозрением, однако у нас не было доказательств, с пониманием кивнула Риннер, наверняка осознавая и возможность дезинформации. Я еще раз все проверю, однако не похоже, что эти места используются лишь для отвода глаз. В тех районах мало стражников, поэтому там часто проводили нелегальные сделки. Судя по этому списку, восемь пальцев не так дружны, как мы думали. Им кажется, что другие подразделения смогут выиграть достаточно времени, чтобы остальные смогли сбежать. Если они думают именно в таком ключе, то они не только подставляют друг друга, но еще и подставляются сами. Если бы это расследование продлилось чуть дольше, мы наверняка смогли бы заполучить информацию обо всех их базах и покупателях и махом избавиться от всего черного рынка вместе с дворянами. Но с моей стороны это был бы слишком опрометчивый шаг. Нельзя бить по дворянам слишком сильно, у них все еще должна сохраняться уверенность в том, что они еще могут все отбить. С небольшой помощью мудрого демиурга, разумеется. Кто же еще им раскроет тайных сторонников этой операции? И здесь наступит наш выход. Переговоры, война, предательство, дипломатия и все в таком ключе. Хоть мы и знаем не так много, все равно нужно немедленно принимать меры, твердо заключила Лакиус и, получив одобрительные кивки, продолжила. Что мы будем делать с тем борделем? Я слышала, что это отвратительное место, где дворяне могут испробовать все, что захотят. В этот момент я впервые увидел на лице мисс Саиндра неподдельное отвращение. Похоже, дело здесь не только в работорговле. По словам Тина и других, ими обнаружены связи некоторых постояльцев-аристократов с Кокодалом, главой отдела работорговли. Однако мы еще не нашли явных доказательств, поэтому слишком рано действовать. Риннер, если ты не можешь использовать свою власть, чтобы выследить и захватить их, то почему бы нам самостоятельно с ними не разобраться? Если мы найдем доказательства, что работорговля действительно идет через бордель, то его разгром будет сильным ударом по восьми пальцам. Там же мы наверняка найдем доказательства связи дворян с черным рынком, а я просто сидел с каменным лицом и не знал, как бы вклиниться и рассказать, что я только что из этого борделя. Сервис ужасный, ничего не попробовал, охрана, хамло, одним словом, ужасное место. Может, это и так, Лакиус. Однако это навлечет неприятности на семью Алвейн, да и на всех членов Синей Розы. В этот момент, по идее, я должен был взять свое слово, но, эх, Акёю они и вовсе с потрохами сожрут. Лакиус не дала мне даже пискнуть. Ваша команда и так уже находится под пристальным наблюдением, а если вы еще и напрямую вмешаетесь в дела дворян, я даже не знаю, чем все закончится. Если бы мы не собирались выходить в свет, эта авантюра и правда бы закончилась для нас плачевно. Но, всегда есть это проклятое «но». Боюсь, я уже в это ввязался, и был приглашен Кокодалом на западню шести рук буквально через неделю. Хоть о борделе я и не позабочусь, но у меня есть знакомый, друг, который не так давно спас оттуда девушку. Он наверняка захочет с ними поквитаться. У меня так чесались руки похвастаться большим мешком денег, отваленным за молчание, но в последний момент стало как-то неловко. Я же должен был молчать об этом борделе. Ну ладно, промолчу про мешок, он ведь тоже имеет к нему отношение. У этого лиса такая дырявая голова, просто ужас. Совсем ничего злодейского нельзя доверить. Вы это сейчас серьезно? Так сразу и не поймешь, поверила мне Лакиус или нет, но мои слова ее точно ошарашили. Думаю, не стоит ей рассказывать о том, что я виделся с этим работорговцем буквально час назад и имел возможность снести ему башку. Пришлось немного слукавить и сказать, что я прибыл с дипломатической миссией для спасения граждан нашей страны из рабства. Даже предложил им большие деньги за любого найденного многохвостого. А они вот так просто решили от меня избавиться. Какая жестокость! Разочарованно покачав головой, я скрестил руки на груди и уставился в упор на принцессу. Она должна понимать, что без своих элитных телохранителей восемь пальцев станут беззащитны, но почти моментально залягут на дно. Их нужно хватать в тот же день. Если они стянут все свои силы в одно место, мы сможем без проблем захватить остальные базы, но нужно действовать быстро. Будет сложно собрать людей за такое короткое время, но я знаю, у кого можно попросить помощи, чего и стоило ожидать от маленькой Альбеда. Она схватывает на лету. Не знаю уж, где она собралась набирать людей, но это уже не моя забота. Главное, она говорит об этом с уверенностью, значит, проблем не будет. Ты это серьезно, Риннер? Не говори мне, что собираешься оставить все шесть рук на Кёю. Каждый из них по силе сравним с адамантовым авантюристом. Никто не сможет в одиночку одолеть всех шестерых, это просто самоубийство. Восемь пальцев будут пристально следить за ним и не допустят, чтобы остальные члены его команды приблизились к месту встречи. Они даже могут привести других наемников, чтобы уничтожить его одним ударом. Как-никак о силе господина Кёй уже всем известно. Они как следует подготовятся к этому бою. Если бы я не был на все 100% уверен в своей выживаемости, я бы и правда не пошел в подобную ловушку. Потому что Лакиус права. За неделю можно подготовить такое место и таких людей, что ты даже чихнуть не успеешь. Но я уверен в своих быстрых ногах. Им не поймать этого лиса за хвост. Мне бы не хотелось втягивать Мамона в свои дела, и жизнью супруги я рисковать не собираюсь. Однако у меня все еще может быть подкрепление достаточно сильное, чтобы справиться с шестью руками. Переведя свой хитрый взгляд на мисс Саиндру, я четко дал ей понять, на кого рассчитываю, хотя бы в качестве зрителей и группы поддержки. Потому что этому лису не нравится драться просто так, кто-нибудь обязательно должен искренне им восхищаться, только тогда в нем просыпается азарт. У меня есть заклинание для переноса людей из одной точки в другую, поэтому, если вы не заняты, предлагаю на следующей неделе куда-нибудь выбраться. Драка насмерть – не самое романтичное мероприятие, однако другого у меня не припасено. Постараюсь загладить вину и развлечь их как только смогу. Вы так легко об этом говорите. Но если все пройдет гладко, мы одним махом избавимся от 6 рук и 8 пальцев, о чем-то крепко задумавшись. Мисс Саиндра окинула взглядом столицу, а затем остановилась на одной точке. Похоже, именно в том районе и находился бордель. Полагаю, нет смысла беспокоиться о вашем друге, раз вы в нем настолько уверены. Поэтому, господин Кёя, мы с радостью составим вам компанию в этой маленькой западне. Наконец-то смирившись с этим сумбурным планом, Лакиус широко улыбнулась и заглянула в глаза этого лиса. И снова этот чистый, честный взгляд. Почему они все так на нас смотрят? Мы не сделали ничего, что заслуживало бы доверия. Пока что. Приятно слышать. Я приложу все свои силы, чтобы защитить вас и уничтожить 6 рук. Не то чтобы мне было лень самостоятельно перебить всю шестерку, но я не хотел упускать шанс увидеть собственными глазами, как сражаются адамантовые авантюристы. Когда еще выпадет шанс столкнуть их лбом с кем-то, кто равен им по силе? Для нас всех это будет полезный опыт. Господин Кёя, возможно, я буду лишь мешаться, но я бы хотел хоть как-то помочь. Я не могу сидеть на месте, пока остальные сражаются, ведь это мой долг, как солдата страны. Пожалуйста, позвольте и мне помочь вам. Неожиданно выкрикнул Клейм, склоняя голову. Для ручного щенка он на удивление энергичный, но ребенок есть ребенок. Я не отправлю его в бой против адамантовых авантюристов. Он умрет еще до начала боя. Да и Рейнир его не отпустит. Если господин Кёя не против, мы можем включить тебя в команду по уничтожению борделя. У подобного заведения наверняка есть секретный проход в безопасное место, поэтому чем быстрее его захватит, тем лучше. Признаться, я об этом как-то и не подумал. В таком случае и правда, стоит выделить на это место еще по крайней мере несколько людей. Этот бордель не показался мне большим, но у него есть как минимум один подземный этаж, поэтому лишние руки не помешают. Помимо бойцов в этот бордель нужно отправить еще специалиста по ловушкам и жреца для лечения рабов. Кьюба идеально подошла для этой работы, но я не хочу, чтобы она посещала настолько грязные места. Себас, Клейм, Люпус Регина, Сизу и Бриен сами со всем справятся. Большое спасибо. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать ваши ожидания. Почему-то мне кажется, что мальчику дадут лишь посмотреть на сражение, но даже так это будет для него полезный опыт. Да и Бриену будет намного легче, если помимо Назарика в этом будет участвовать еще и королевство Реэстис. Так сказать, покажем ему, что мы не враги людям. Тогда решено. Как только станет известно место и время встречи, господин Кёя свяжется с нами, и мы начнем операцию. До тех пор нужно как следует подготовиться к сражению. Лакиус верно говорит, нельзя подходить к этой операции легкомысленно. Это буквально переломный момент наших отношений с дворянами и подпольным рынком. Нельзя, чтобы Демиург показался перед ними неухоженным, без свиты и подарков. Нужно его как следует подготовить и наставить. В таком случае не буду больше вас задерживать. Большое спасибо за визит, Лакиус, господин Кёя. Я буду молиться за ваши жизни и за наш успех. В следующий раз я припомню ей этот слащавый голосок и невинное выражение лица. Этого лиса ей не обмануть, он видит ее черное сердце насквозь. И сейчас эта маленькая альбеда по-настоящему бессовестно упивается победой и уже предвкушает, как сбежит отсюда вместе с Клеймом туда, где сможет его выдрессировать. К сожалению, я уже успел проболтаться об этой задумке Демиургу, а он, похоже, использовал это против Рейнир. Проклятый языкастый черт Улберта совсем не умеет держать язык за зубами. Рада была с тобой повидаться, Рейнир. Береги себя и не давай той тупой свинье, в смысле принцу, себя смутить. Все королевство знает, насколько усердно ты работаешь и какую пользу это приносит. Рано или поздно мы сделаем из этой страны по-настоящему чудесное место, где больше не будет притеснения и неравенства. От настолько детских слов мисс Салвейн моей человеческой сущности захотелось рассмеяться в полный голос. Ведь даже в далеком будущем ничего не изменилось, что уж говорить про эти века. Но этому лису по-настоящему захотелось воплотить слова Лакиус в реальность. Кто, если не мы, верно, глупый ты лис? Что же, надеюсь, ты примешь мою руку помощи. Взгляд старпера. Эту тину нужно куда-нибудь запрятать и не доставать до новогодней боли. Глава 21. 6 сломанных рук, 8 ободранных пальцев. Ха-ха-ха, это было даже слишком предсказуемо, только увидев большой двухэтажный особняк, Этот лис просто не смог сдержаться от дружеской насмешки над моей наивностью. Несмотря на то, что в этом мире существуют специальные отели для высокоранговых авантюристов, Синяя Роза жила в отдельном особняке, и, судя по отличному состоянию домов в округе, это было достаточно благополучный район, жилье в котором должно стоить бешеных денег. Мне почему-то казалось, что Лакюс решила с головой погрузиться в романтику авантюризма и отказаться от всех благ дворянства. А этот лис был уверен, что в конце концов победит любовь к роскоши и обособленности, заложенная в крови у богатых. Это негласное пари осталось за ним. Но я все равно считал, что лучше бы Синяя Роза жила в отеле за свой собственный счет. Иначе получается нечестно по отношению к другим искателям приключений. Мы не используем этот особняк в качестве нашей постоянной базы. Неловко почесав затылок, Лакюс словно бы пыталась за что-то извиниться. Но из-за определенных обстоятельств нам пришлось использовать семейный особняк, чтобы обезопасить других людей. До этого лиса постепенно начинала доходить причина, по которой легендарным адамантовым авантюристам пришлось так изолироваться. Все-таки я был прав, Лакюс больше авантюристка, чем дворянка. Вам было тяжело совладать с Муромосой? С пониманием проблемы поинтересовался я, прекрасно помня легенды, связанные с этим мечом. Конечно, это не проклятый меч, который порабощает разум носителя, но и необычная безвольная железка. Муромоса был создан не столько для сражений, сколько для убийства всего живого. В одной из книг было написано, что клинок, даже не имея владельца, способен убивать. Что-то вроде ауры, которая заставляет людей попадать под лезвие, или самостоятельное движение меча в направлении ближайшей жертвы. В игре ничего подобного не было, оружие как оружие, но если эти мифы стали реальностью, становится безумно интересно. Эх, не то слово. Тяжело вздохнув, Лакюс взялась за голову и тихонько повела меня внутрь цветочного сада, что располагался перед особняком. В первый же день на него едва не упал головой один из авантюристов. Какой-то вор лишился пальцев, попытавшись схватиться за лезвие, а потом еще и служанка поранилась об него, когда попыталась протереть. Я даже и не представлял, что Муромоса настолько своевольный меч. Больше никогда не достану его без крайней необходимости. Меч упал на стол так, чтобы убить. Если бы не тебя, служанку бы разрубила. Это была бы твоя вина. Могу себе представить, как Катана при падении цепляется цубой за край стола и по инерции разрубает человека напополам. Даже этому лису не по себе от подобных случайных инцидентов. Цуба – аналог гарды у японских мечей. Обычно он ведет себя намного тише. Прошу меня простить, мне почему-то казалось, что в руках адамантовых авантюристов ни одно оружие не сможет случайно кому-то навредить. Но, похоже, Муромоса превыше любых ожиданий. Как бы он меня самого не прирезал. Ничего страшного. Главное, что никто не погиб. Хотя и было близко, последнее предложение мисс Саиндра произнесла шепотом и с какой-то иронией, словно меч ее саму едва не убил. Надеюсь, вы не обидитесь, когда увидите его положение. Мы были просто вынуждены пойти на ряд радикальных мер, чтобы обезопасить себя и окружающих. Лакюс говорил об этом с таким напряжением, словно этот меч периодически еще и ноги отращивал. Его ведь достаточно просто запереть в какой-нибудь комнате и больше не подходить. Ха-ха, конечно же нет. Я не ожидал, что он так расстроится из-за смены владельца и начнет бесчинствовать, поэтому любое его состояние будет целиком и полностью моей виной. Впрочем, не гвоздями же вы его к стене прибили, право слово. Когда этот лис легкодушно рассмеялся, Лакюс от чего-то тоже начала хихикать. Причем очень недобро так хихикать. Он их разрезал, безэмоционально буркнула Тина, словно это было первым, что они на нем опробовали. Теперь и мне становилось интересно, во что они такое мой меч одели, раз за это извиняются. Ясно, только это я и смог из себя выдавить, начиная понимать, какой груз сбросил на плечи девушек, которым должен был отплатить за порчу имущества. Забота об этом мече больше похожа на наказание, чем на вознаграждение. Следующие несколько минут мы просто шли в тишине, потому что нам с Лакюс было ощутимо неловко как-то заикаться об этом мече. Мисс Салвин наверняка стыдит себя за то, что не смогла справиться с моим личным оружием, а этому лису стыдно из-за показанной глупости и недальновидности. И теперь он утешает себя лишь мыслями о том, как будет жить в таком же большом красивом доме с садом. Что ни говори, а дворяне умеют жить на широкую ногу. Весь сад был усеян цветущими розами самых разнообразных расцветок, фигуристыми статуями и большими растительными фигурами. Дорога была ровной, вымощенной белым камнем. Иногда встречались скамейки и беседки для чаепития на свежем воздухе. У особняка, помимо очевидного большого размера и дорогого вида, среди преимуществ был еще и большой балкон для приема пищи всей семьей и, кажется, садик на крыше. По сравнению с этим местом даже особняк Тамама смотрелся как-то бледно. Но за это я и любил контент, связанный с традиционной культурой Японии, любил его умеренность. От вида этих показушных особняков мои сбережения начинают осуждающе выть. С возвращением, госпожа, стоило Лакюс лишь открыть перед нами двери, как нас тут же поприветствовала приятного вида горничная. Ожидаемо, на ее лице моментально выразилось непонимание, что здесь делает какой-то зверолюд. Мне приготовить чай для вашего гостя? В отличие от горничных Назарика, местные домработницы, похоже, не были обделены инициативностью. Это приятно, а то мне поднадоело придумывать для наших номерных занятий, пока они всюду таскаются за мной по гробнице. У обычных горничных Назарика вместо имен номера не стоит, правда. Еще одно безалкогольное чаепитие этот лис не вынесет. Встретившись взглядом с мисс Саиндрой, я вежливо отказался от очередных посиделок. У меня еще есть дела на сегодня, поэтому будет лучше, если я не стану сильно задерживаться. Если вы не против, я бы хотел сразу перейти к делу, а посидеть мы еще успеем, хоть обеими командами в каком-нибудь живописном месте, когда все успокоится. Не думаю, что Мамонга станет отказываться от подобной вылазки. Он из Назарика только на задание авантюристов и вылазит, проклятый трудоголик. Я его хоть за ногу, но притащу побездельничать в женской компании. Хорошая идея, господин Кёя. Раз мы все теперь адамантовые, нашим командам и правда стоит познакомиться получше. Рано или поздно нам наверняка придется работать вместе, так что давайте как-нибудь проведем тренировочный бой. Мы наверняка сможем многому у вас научиться. Признаться, я не ожидал подобного предложения от Лакюс, но это нам только на руку. Актер Пандора уже доказал эффективность своих навыков подражания, поэтому настала пора задействовать его по максимуму. Взаимно, Лакюс. Мы тоже постараемся вынести максимум из этой тренировки, постаравшись не выдать раньше времени хитрую ухмылку. Этот лис вместе с девушками остановился около неприметной двери в самом конце коридора первого этажа. Судя по тому, что это помещение находилось достаточно далеко от входа, Мурамасу и правда запрятали подальше от тех, кому он мог бы навредить. Ляск-ляск-ляск. Что за? Сначала я не поверил собственным ушам, но, похоже, за дверью и правда что-то сильно дребезжало, звучно лязгая металлом. Даже страшно представить, как там брыкается катана, раз ее даже отсюда слышно. Хе-хе, он все равно пытается выбраться. Этот нервный смешок Лакюс не оставил у меня никаких сомнений, что Мурамаса доставил им куда больше неприятностей, чем я знаю. Бедная девушка, чего же она такого от него натерпелась? Скрип. Когда дверь открылась, мрак помещения отступил, и я увидел одиноко стоящее и прибитое к полу полено, в которое гвоздями была забита дребезжащая катана. В придачу к этому рукоять была обмотана толстой веревкой и привязана к нескольким полкам в разных концах помещения. Но даже так Мурамаса пытался вырваться. Он настойчиво вибрировал, постепенно выдирая цубай гвозди. Настоящий одержимый меч. Ха-ха-ха. При виде этих мер предосторожности я просто не смог сдержаться и упал на свои хвосты в приступе безудержного смеха. Ха-ха, страшно представить, что такое произошло. Ха-ха, что вы его как преступника сковали. Даже и не знаю, что я на самом деле ожидал увидеть, но это превзошло любые ожидания. Если бы мы до сих пор находились в игре, я бы обязательно заснял эту сцену и предложил боссам в качестве крутого трейлера к будущему дополнению. Про ужастики и проклятые реликвии. Когда мы вбили его в стену гвоздями на втором этаже, комната Лакюс оказалась точно под ним, мрачно начала Тина, но я пока не догнал, что такого может сделать катана, чтобы достать до мисс Салвейн. Ладно лезвие, но ведь еще есть рукояти цуба, они в щель от клинка не пролезут. Когда я проснулась, Мурамаса почти дорезал потолок надо мной. Если бы я не отскочила в сторону, меня бы раздавило вместе с кроватью, а сверху приземлился ваш меч. Хе-хе-хе, он меня почти достал, но адамантового авантюриста так просто не убить. Погрозив мечу кулаком, Лакюс снова начала жутко хихикать. Кажется, этот случай и правда ее подкосил. Еще раз прошу прощения за это. Надеюсь, новый меч будет стоить всего того стресса, что вам пришлось пережить, Сначала мне показалось несколько расточительным забивать под завязку меч из обычного белого золота кристаллами данных, но теперь я вижу, что иначе я бы просто не смог уснуть спокойно. Запустив руку в инвентарь, я неспешно извлек из него большой двуручный меч в форме креста. Он имел благородный белый цвет с синими вставками, а вокруг гарды обвивались стебли синих роз с несколькими распустившимися бутонами. Благодаря обширной кастомизации всего и вся у меня получилось сделать для мисс Салвейн по-настоящему индивидуальный меч. И плевать, что в поисках этих роз мне пришлось перерыть свыше 50 страниц украшений, а потом еще и красить их в натуральные цвета, добавлять эффекты растительных тканей, регулировать сплетенность стеблей, чтобы меч не выглядел голым, настраивать шипы, чтобы они не кололи локюсы, и еще, и еще, и еще. В конце работы мне начало казаться, что я не меч украшал розами, а розы мечом. Но работа того стоила. Настоящий святой меч для благородных дам. Это же, судя по возгласу Локюс, она была в самом настоящем восторге. Ну еще бы, ручная работа. Тем более чистокровного бойца. От них обычно даже чего-то сносного не увидишь, а я своим мечом даже гордиться могу. Один из четырех священных мечей. Чё, а, весь восторг и вся гордыня этого леса исчезли без следа. На их месте осталась лишь пустота. Я же не по шаблону делал, а сам дизайнил как мог. Это же один из четырех священных мечей, верно? Я слышала о них, но никогда прежде не видела. По легендам они принадлежали великому Серафиму, но в один момент он исчез и оставил после себя лишь четыре этих клинка. По слухам, одним из этих священных мечей обладает сильнейший паладин святого королевства Робл. Остальные же считаются утерянными. Кажется, этот лис не так все понял. Я думал, этот клинок точь-в-точь повторяет какой-то крутой меч, но мисс Салвейн просто спутала его с одним из серий. Вообще-то я сам его сделал, специально для вас, смущенно почесав затылок. Этот лис умерил свою гордыню и протянул клинок будущему владельцу. Я назвал его Виконт. Надеюсь, он сможет вас защитить. Мисс Салвейн бережно приняла его в свои руки, и ее тело покрылось тусклыми вспышками от усилений. Помимо увеличения силы, выносливости, веры и живучести владельца, он также отлично блокирует удары и обладает двумя активными навыками. Первый позволяет три раза в день вылечить средние раны, а второй выпускает луч света по направлению удара. Пользуйтесь на здоровье. С чувством полного самоудовлетворения я уверенно кивнул Локюс и направился к Муромасе. Не сказал бы, что этот меч является произведением искусства, однако для жителей этого мира подойдет. Вместо хороших процентных кристаллов данных я использовал те, которые повышают характеристики на определенное значение. Из-за жадности Мамонги на складе Назарика их было довольно много. Там же лежали слабосильные навыки с ограниченным количеством использований. Для игроков, которые могли за один день с боем пересечь несколько локаций, это были смешные навыки. Однако в новом мире все иначе. Здесь даже одна серьезная драка за день, это уже много. Поэтому луч света и лечение средних ран как нельзя лучше впишутся в бюджетный вариант извинения. И я не обеднею, и мисс Салвейн не пострадает. Я и правда могу его принять, по силе он наверняка ничуть не уступает легендарному оружию героев, кажется, Локюс уже приняла его, однако правила приличия обязывают ее немножко посопротивляться. Не волнуйтесь, я разрешу вам напоследок обнять Муромасу, шутливо бросил я, замечая краем глаза, как один из гвоздей подделся Цубайкатаны. Дзинь! Со свистом вылетев из полена, гвоздь едва не попал мне прямо в глаз. Благо этот лис успел уклониться, и снаряд просто врезался в дверной косяк над головой мисс Салвейн. Вот же мерзкая железка. Хе-хе-хе, пожалуй, откажусь. Локюс даже с места не сдвинулась, видимо, ничуть не удивившись очередной попытке прикончить кого-то. Это уже травма на всю жизнь. Я бы тоже не стал. Пожав плечами, я взялся за рукоять и аккуратно наклонил меч, чтобы он сам разрубил свою тюрьму. В моих руках он не дрожал, поэтому гвозди достаточно спокойно падали на землю, а веревки получилось без всяких проблем распутать, даже не поранившись. Кажется, если его крепко держать, Муромаса перестает быть таким уж своевольным. Однако в моем инвентаре ему все равно будет лучше. Что же, если меч вас устраивает, я, пожалуй, пойду. За эту неделю нужно многое успеть. Хорошо, что я не стал уточнять, кому нужно многое сделать за эту неделю. Потому что у меня самого этих дел было всего три. Проведать Сибаса, передать Демиургу добрые вести и побесить Мамонгу. В таком случае не стану вас задерживать. Я буду молиться, чтобы с вами и вашей командой ничего не случилось, и все-таки Лакиус была очень приятной девушкой. Мне следует предупредить Демиурга, чтобы он бережно обходился с ее семьей и не ввязывал их в нашу интригу. Раз вы так говорите, этому лису тоже стоит попросить для вас милости у своей богини. Даже если это не касается ее последователей, она должна внять словам своего чемпиона. Почему-то произнося эти слова, мы с Кёей почувствовали невидимые руки, обнявшие нас со спины. Это чувство было таким странным и длилось всего секунду, но оно наполнило нашу душу теплом. Будьте уверены, боги на нашей стороне. Передавайте Ивилае и Гагарен привет. Расплывшись в широкой улыбке, я отсалютовал и применил магию телепортации. Великая телепортация. И все-таки кого же там подобрал Сибас? Не то чтобы мне было жутко интересно взглянуть на жертву насилия, однако не выразить ей искреннюю благодарность я просто не мог. Ведь именно благодаря ей мы вышли на 6 рук и 8 пальцев. Уверен, она даже не представляет, каких масштабов события запустила своей ужасной судьбой. Сибас, я вернулся. Пройдя сквозь закрытые двери, чтобы не стоять у порога, я оповестил Железного Дворецкого о своем возвращении. Почти сразу же со второго этажа раздался хлопок закрывающейся двери, и по коридору застучали туфли. Господин Кёя, с возвращением, только завидев меня, мужчина низко поклонился. В его глазах читалось необычайное облегчение и гордость от того, что благодаря мне беда обошла их стороной. Как прошли переговоры? Ну, разумеется, ему было крайне интересно узнать, что я сделал с этими ужасными людьми. Весьма прибыльно. Прыснул я, доставая из инвентаря большой мешок с деньгами. Там были не только золотые, но и платиновые монеты, поэтому можно было смело сказать, что покупка Сибаса окупилась сполна. Хорошие дела приносят большую прибыль. Счастье людей – бесценная награда для героев, поэтому и в карман ее не положишь. Чего и следовало ожидать от господина Кёи. Вы неподражаемы, его искреннее, но в то же время сдержанное восхищение само по себе тоже было неподражаемо. Этот лис впервые не возгордился сверх меры, когда его похвалили. Ха-ха, скажи это актеру Пандоры. Так что же за девочку ты спас? Я бы хотел на нее взглянуть. Закинув мешок на плечо, я последовал за Сибасом, который без всяких колебаний повел меня на второй этаж в самую дальнюю комнату. Когда дворецкий открыл передо мной дверь, я увидел сидящую на кровати девушку лет 20. Несмотря на достаточно простую внешность, как и все женщины этого мира, она была очаровательна. Длинные светлые волосы, голубые глаза и простое лицо делали ее почти неотличимой от номерных горничных Назарика, которые, несмотря на имена, создавались со всей тщательностью. И тем не менее было кое-что, что портило ее красоту, взгляд. У нее был совершенно отсутствующий взгляд, как у бездарно созданной куклы, словно жизнь покинула ее. «Пожалуйста, простите ее, она». Сибас уже хотел было оправдаться за нее, однако я остановил его жестом. Я даже не представлял, через что ей пришлось пройти, чтобы стать такой, поэтому в один миг этот лис потерял дар речи. Ему было так жалко ее. Заметив нас, девушка медленно повернула голову в нашу сторону и раскрыла рот в попытке что-то сказать, но после не издала ни звука. При одном только взгляде на состояние этой девушки мне становилось легче. Кажущиеся такими тяжелыми приказы об убийстве десятков и сотен людей, какими же они сейчас кажутся легкими. Сибас, через неделю мы решим вопрос с тем борделем раз и навсегда, а до тех пор заботься об этой девушке, пока в ее глазах не появится жизнь. Используй эти деньги, чтобы покрыть расходы на ее содержание. Оставив дворецкому большой мешок с деньгами, я подошел поближе к кровати. Можешь ничего не говорить. Ты молодец, что пережила те ужасные времена и предоставила свою жизнь Сибасу. Молодец, хорошо потрудилась. Теперь все позади. Гладя ее светлые волосы, я сам не заметил, как по щеке скатилась одинокая слеза. В подобные моменты этот лис становится настолько сентиментальным. Хорошо хоть, что я окончательно не раскис на глазах у своего подчиненного, иначе как было бы стыдно. С теми людьми скоро будет покончено, обещаю. А до тех пор ты можешь спокойно отдыхать. Развернувшись, я подошел к дворецкому и сбавил тон, чтобы девушка нас случайно не услышала. Когда придет время, убей всех, кто был причастен к нынешнему положению этой девушки. Не желаю видеть этих насекомых живыми. Спокойно отдав этот приказ, я еще раз взглянул на девушку, которой едва хватило сил, чтобы улыбнуться. «Спасибо», — она сказала всего одно слово, шепотом, так, что его никто больше не в силах был расслышать, но я ее услышал, и был несказанно рад иметь в своем подчинении людей вроде Сибаса. Не меня тебе стоит благодарить, я всего лишь пришел убедиться, что Сибас исполняет свои прямые обязанности, хоть об этих обязанностях ему никто и не сообщал. Он, как прилежный дворецкий, сам догадался о желаниях своих господ. Этот лис обязательно найдет чем отплатить ему за такую проницательность. Демиург уверен, ты ждешь этих приказов. Спустя неделю. Долго нам еще ехать? Я-то думал, что работорговцы просто оставят в гильдии запрос на мое имя с местом и временем. Однако они прислали за мной целый экипаж. И сейчас увозили в какое-то имение, похоже, подальше от чужих глаз. Мы почти приехали, буднично подметил водитель, на всякий случай осматриваясь по сторонам в поисках моего подкрепления. Жаль его разочаровывать, но в данном случае глазами делу не поможешь. Господин Кёя, все готово. Кинжалы-пауки нашли 5 членов 8 пальцев и готовы их захватить по вашему приказу. 3 оставшихся, судя по всему, находятся в особняке, к которому вы направляетесь. Мысленно связался со мной Демиург, попутно координируя действия всех кинжалопауков, групп Сибаса и принцессы Риннер. Согласно плану, наши скрытные убийцы должны незаметно выкрасть всех лидеров черного рынка, Сибас, разгромить бордель, а принцесса со своими людьми взять обезглавленные базы штурмом. Если Сибас мог начинать в любой момент, то действия остальных групп приходилось согласовывать, чтобы они не помешали друг другу. Пускай кинжалы-пауки начнут действовать, как только заметит приближение людей Риннер. Времени у них будет немного, однако его должно хватить. Несмотря на профессиональную принадлежность, эти монстры не обладали даже самыми элементарными навыками взлома, поэтому попасть внутрь особняка могли лишь с помощью скрытности, либо грубой силы. Как Демиург выяснил, многие двери, включая нужные нам спальни, на ночь запирались, а потому совсем тихо провернуть операцию не получится. Чтобы сбежать с пленниками, кинжалопаукам придется разносить двери и окна, а затем, скрывшись в лесу, двигаться к точке встречи. Это наверняка поднимет тревогу, так что нужно было согласовать их действия с группами Риннер. А как это сделать, если все особняки на разном расстоянии друг от друга и атаки могут начинаться в разное время, только глазками? Я вас понял, господин Кёя. Стоит ли мне подготовить для наших гостей черную капсулу? Кажется, Кёфука недавно жаловался на каннибализм и просил по возможности дать ему немного свежего мяса. Я как раз раздумывал над тем, к кому же из 5 худших отправить 8 пальцев, но ответ нашелся сам собой. Только заранее предупреди Кёфука, что это гости, а не еда. Нам еще нужны их знания и навыки. Как прикажете. Мы на месте, выглянув в небольшое окошко, я увидел снаружи большую неосвещенную аллею, за которой располагался дорогой особняк с весьма вместительным балконом, и он был весь забит толстосумами. Кажется, я даже видел лощеный подбородок того работорговца, которому пришлось раскошелиться за мое молчание. Как оказалось, это была пустая трата денег. Вот и хорошо, только что-то темновато, вернее было темно лишь для людей, но я все же решил сделать вид, что не замечаю лежащих в кустах наемников. Они так забавно замаскировались среди растительных стен, что мне даже захотелось сделать что-то похожее. Сад с декоративными убийцами, которых при первом взгляде не так-то просто заметить, уверен, смотрелось бы круто. Вот, держите лампу, сняв с повозки стеклянный футляр со свечой внутри, паренек покачал им из стороны в сторону и передал мне. Он еще заметнее не мог подать сигнал, например, поорать как резанный. Благодарю, подцепив хвостом светильник, я неспешно направился к особняку по утопленным в землю камням. Если сравнивать с особняком Лакюс, дорога из таких вот камней мне нравилась куда больше, однако я бы предпочел, чтобы вместо грязи под ногами был песок, как у меня в лисьей норе. Хотя, скоро нечто подобное будет и в той деревушке, Корне. Я уже даже приметил себе живописный уголок на краю деревни и песчаный берег на западе, с которого можно потырить материал для сада камней. Забором мне уже территорию оградили, уровень земли понизили для песка и общего фундамента, даже согласились посадить и присмотреть за ростками сакуры. Но еще оставался вопрос со строителями, и это было последнее препятствие между мной, личным особняком и безмятежной жизнью Скию, последнее и самое тяжелое, потому что никто из обитателей Назарика особо не умел в дизайны необычные, особо тонкие детали. Оставалось лишь надеяться на то, что мне просто рано или поздно под руку попадется кто-нибудь рукастый и с головой на плечах, но среди людских построек я пока не видел ни одной стоящей. Значит, придется искать строителей в других странах. Что же делать? Скрии, главные двери особняка открылись, и навстречу мне вышел отряд людей во главе с Кокодолом. Сначала мне захотелось еще немного покорчить из себя дурака, но потом я увидел это. Сакьюлент, мальчик мой, я и не думал, что у тебя могут быть такие фетиши. Наемник с орлиными чертами лица и большим шрамом, напялив платье служанки, с помощью иллюзии превратил себя в двуххвостую девушку. Все лисьи духи были мастерами обмана, поэтому имели пассивный навык обнаружения миражей, но даже без него я бы смог опознать фальшивку. От него так несет пивом, что только Мамонга бы его не раскусил. Ха-ха-ха-ха, увидев настолько нелепый спектакль, этот лис просто не смог сдержать свое унизительное хихиканье. Это было даже хуже, чем мы себе представляли. Они даже не потрудились найти какую-нибудь лисолюдку для имитации вида и запаха. Кажется, ты не смог обмануть его своей маскировкой. Впереди отряда шел темнокожий лысый мужчина с множеством татуировок по всему телу. Кажется, именно он был их лидером. Я читал о нем в одном из докладов Риннер, это был Зеро. По слухам, он очень сильный монах и убил уже не одну сотню людей голыми руками. Хаем, раз во мне больше нет нужды, я, пожалуй, вернусь на балкон. Извините, что так получилось, посол, но в нашей стране нет зверолюдов с несколькими хвостами. Вы зря проделали весь этот путь и сунули нос не в свое дело, Кокодол бы не был хорошим продавцом, если бы не смог сейчас сдержать вежливую марку. Несмотря на весь свой противный внешний вид, он был хорош, это стоит признать. Я с самого начала знал, что моих сородичей здесь нет, и ввязался в это дело только ради денег. Невинно пожал я плечами, обращая взгляд и руки к огромному имению. И вы только посмотрите на этот роскошный особняк. В нем наверняка есть куча дорогих вещей и мебели. Да еще и дворяне собрались как на ладони. Только протяни руку, и все это окажется в твоем кармане. Сжав от удовольствия кулаки, этот лис широко улыбнулся, уже предвкушая предстоящий смотр ценностей. Все это место мы можем выгрести подчистую, и никто даже слова не скажет. Лишь пойдет маленький слушок и начнется второй этап игры. Самодовольство тебе не занимать. Однако я великодушен и готов простить тебе эту наглость. До меня доходили слухи о твоей силе, поэтому опустись на колени и поклянись стать моим подчиненным. Тогда я сохраню тебе жизнь и помогу достигнуть всего, чего ты желаешь. Если бы Зеро услышал хоть кто-нибудь, хоть игроки, хоть обитатели Назарика, они бы наверняка посчитали его сумасшедшим идиотом, который достоин жалости. Но я не такой, этот лис понимает шутки. Я бы и рад, но мне религия не позволяет. Тамама против того, чтобы я снисходительно относился к идиотам. Пожав плечами, я окинул взглядом собравшихся вокруг площади шестерок шести рук. Их было около полусотни, и там даже были женщины. Интама будет счастлива. Наконец-то сможет взять перерыв от тех зеленых печенек и тараканов. Думаешь, что сможешь в одиночку противостоять нам? Твоя самонадеянность будет стоить тебе жизни. На твоей надгробной плите будет написано: «Такова судьба всех идиотов, что посмели выступить против шести рук». Крепко сжав кулаки, Зеро встал в стойку и начал мне по-фантазийному угрожать. Мне такие угрозы не то что произносить было бы стыдно, я даже просто слушая их, чувствовал неловкость. Они ведь все со мной примерно одного возраста, неужели никого это больше не смущает? Да куда мне одному? Театрально удивившись, я приподнял левую руку и мысленно оповестил свою команду поддержки о готовности. Пора разнообразить эту серую массу неотесанных наемников чем-нибудь благородным. Господин Кёя, мы, врата, я командный игрок, прыснул этот лис, галантно отодвигая деревянную дверцу, и всегда держу под рукой сильных друзей на случай неожиданных переговоров. После небольшой задержки из портала начала выходить команда, по силе ничуть не уступающая всем собравшимся здесь наемникам. Синяя роза, при виде команды адамантового ранга у шести рук моментально скисли рожи. Кажется, один только их вид сбил с наемников всю спесь. Хаем, кажется, у этого лиса проблемы с арифметикой. В команде Лакиус 5 человек, но я насчитал только троих. Тина и Тиа сказали, что без вашей супруги не станут нам помогать и ушли с остальными отрядами. Виновато вздохнула Лакиус, словно услышав мой немой вопрос. В итоге здесь были только мисс Саиндра, и Вилая и Гагарин. Странно, но этот лис счастлив не видеть тех близняшек. Уверен, они бы нашли, как испортить мое красование. Да ничего страшного, я все равно рад, что вы пришли. Бойцу поддержки, вроде меня, все равно никак не обойтись без авангарда. А с вами как-нибудь прорвемся, наивным тоном подбодрил я авантюристок, чтобы они не чувствовали себя так, словно я заманил их в ловушку. Ты правда думаешь, что у тебя появились шансы на победу? Каждый мой человек по силе равен адамантовому авантюристу, и в придачу вы окружены. Или ты из тех идиотов, которые отказываются верить в правду, даже столкнувшись с ней лицом к лицу? Что ж, неважно. За то, что ты разозлил меня, я разберусь с тобой лично. Кажется, этот Зеро был из тех, кого очень задевало чужое легкомыслие. Особенно в те моменты, когда его попросту не воспринимают всерьез. Но чего он еще ожидал после той угрозы про надгробие? ПФТ, и это говорит глава шести рук, надменно усмехнулась Эвилай, словно профессор, которого пытается поучать первокурсник. Кажется, он даже не понимает, с кем столкнулся. Кёя, если хочешь, я могу, сразу же поняв, к чему клонит Эвилай, я поднял руку, чтобы остановить ее. Спасибо за твою заботу, Эвилай, но я не стану перекладывать эту гориллу на твои плечи. Пока я выигрываю время, лучше проанализируй наших противников и составь с Лакиус дальнейший план действий. Я рассчитываю на тебя, не то чтобы я собирался затягивать этот бой, но хотелось бы по крайней мере оценить мастерство другого монаха. Согласно сведениям Риннер, Зеро, возможно, был сильнейшим монахом среди всех людских стран, но я не думаю, что все дело только в навыках рукопашного боя. Должно быть что-то еще. У тебя не будет этого времени. Я разберусь с тобой меньше чем за минуту. Зеро сменил стойку на более агрессивную, но не похоже, что он собирался вот так вот сразу нападать. Сразу видно джентльмена. Сначала болтовня о погоде и чаепитии, и только потом мордобой. Тогда я так и поступлю, снисходительно кивнув Зеро. Я достал из инвентаря маленькие песочные часы. Выставив на электронном циферблате 60 секунд, я показал их оппоненту. Даю тебе фору в одну минуту. Можешь начинать, когда соберешься с духом. Подбросив часы, я тут же подхватил их хвостами и удобно расположил над головой, чтобы каждый мог их видеть. «Да этот парень круглый идиот», — хмыкнул кто-то с задних рядов, и подобные упреки тут же начали сыпаться со всех сторон. Почему-то мне даже не было обидно. Видимо, сказывался опыт больших рейдов, где слишком просто недооценить легкого на вид босса. «Эй, ты что, серьезно дашь ему просто себя избивать? Это не шутки», — неожиданно забормотала Гагарин. И в ту же секунду, когда я повернул голову для ответа, бах, послышался глухой удар в мою грудь, но кимоно даже не дрогнуло. Несмотря на мою нулевую реакцию, для человека этот удар был по-настоящему фантастическим, хоть только шорсткой, но я почувствовал ветерок от ударной волны. Уверен, если бы я был обычным человеком, этот удар стал бы фатальным из-за сломанных ребер и позвоночника. Жуткая сила у местных жителей, что ни говори, что за единственным, кому хватило сил озвучить витающий в воздухе вопрос, был сам монах. Все остальные просто смотрели на меня с вытянутыми лицами и переглядывались, словно спрашивая, не почудилось ли им. Это непростая одежда. Похоже, она хорошо защищает его от физического урона, и вновь голос с задних рядов, но уже со стороны шести рук. Тем, кто раскрыл мой страшный секрет, был лич по имени, которое я не запомнил. Что он делал в рядах обычных наемников, я решительно не понимал, но мне это было и не сильно интересно. Что меня по-настоящему интересовало, большое количество магических предметов, которые он скрывал под мантией. На них можно было неплохо подзаработать или даже приодеть Эвилай. Она все равно не сможет полностью защитить тебя от моих кулаков. Заметив мой самодовольный взгляд, Зеро начал себя утешать. Выглядело достаточно забавно, особенно если учесть, что я выше его на полторы головы благодаря сандалиям. Бах-бах-бах, он действительно не понимает, пока монах усиленно пытался найти мое слабое место, и Вилай, кажется, насмехалась над ним. Разница в силах с потомком богов слишком велика, чтобы покрыть ее одним только твердолобием. Впрочем, чего еще стоило ожидать от наемника? Он будет пытаться до тех пор, пока не расшибет свою пустую голову. Таких жестоких слов от Эвилай я никак не ожидал. Если бы вкупе с безуспешными атаками меня самого начали так унижать, я бы точно впал в депрессию. Ты что, шутишь? Эй, Сакьюлент, это что, иллюзия? Не может быть, чтобы Зеро его даже не поцарапал. Начал паниковать один из шести рук, одетый в костюм Матадора. Его имя я тоже не запомнил, однако точно знаю, У него есть рапира с двумя зачарованиями. В этой стране магическое оружие даже с одним стоит бешеных денег. Не знаю, иллюзия это или нет, но дело плохо. Закусив до крови губу, мастер иллюзий, кажется, уже искал способы, как можно отсюда под шумок слинять. Похожее настроение появлялось и у шестерок, которые стояли в нерешительности. Вид того, как их босс лажает, а противник ухмыляется, подрывает общий боевой дух и не допускает мысли о массированной атаке. Оно и понятно, ведь я не серьезен. А если они все начнут действовать, у меня попросту не останется иного выбора, кроме как атаковать в ответ. И тогда, возможно, уже никто не сможет вернуться домой. Поэтому все ждут исхода боя и возможности сбежать. Жаль только, что периметр охраняется плеядами, и у них есть приказ никого не упускать. А так тактика выживания весьма неплоха. Хе-хе-хе, кажется, после такой протяженной и интенсивной серии атак Зеро изрядно выдохся. Пантера. Неожиданно татуировка на теле наемника вспыхнула тусклым светом, и я понял, почему он претендовал на звание сильнейшего монаха. Носорог. Да, это без сомнений было оно. Сокол. Та самая ошибка, которую я едва не совершил во время подбора билда. Буйвол. Зеро, как никто другой, подтверждал правильность моего отказа от этой профессии. Лев. Вместе с навыками монаха он использовал еще и способности шамана, и явно испытывал мое терпение на прочность. Рак. Стоило только Зеро сменить стойку для заряженного удара, и я нанес свой удар. Это был достаточно легкий тычок кулаком, но, думаю, мне удалось передать с ним все то негодование, которое испытывал этот лис. Бх. Напрочь потеряв концентрацию, монах, крепко схватившись за живот, упал на колени. Атака, которую он так долго готовил, была прервана всего одним ударом. Ты дурак или же просто дилетант, а, Зеро, думаешь, пока ты готовишь навык, твой противник будет просто безучастно стоять и смотреть. Это правда, навыки шамана подходят почти всем классам, но в противовес этому сильно тормозят билды. Скрестив руки на груди, я со знающим видом встал на монаха. При сражении в группе монах с шаманскими усилениями чудовищно силен, но при сражениях один на один, когда нет времени на подготовку, он просто мальчик для битья. Если бы ты хоть раз сразился с серьезным противником, это стало бы ясно с первой минуты. Очень жаль, что вместо тренировок с реальными противниками ты предпочел бить манекены. Зеро, опустив взгляд вниз, я увидел в глазах монаха не отчаяние, но ярость. Несмотря на поражение, он все равно собирался подняться. Что же, это его выбор. Сейсмический шаг. Бабах. Как и полагает высшему существу, я решил по всем заветам Нарбирал Гаммы просто раздавить эту низшую форму жизни, но, кажется, слегка переборщил. После легкого пристукивания сандалием вместо ожидаемой вмятины на земле образовался настоящий 20-метровый кратер, а от Зеро только мокрое место и осталось. КХМ и Вилай, так какой у нас дальнейший план? Искренне притворяясь, что все так и запланировано, я продолжил с невозмутимым видом стоять в огромном облаке пыли. Ивилай, вновь обратился я к нашему предполагаемому мозговому центру этой операции, но ответа все не было. Я думаю, уже не нужно, заикающимся голосом оповестила меня вампирша из-за стены пыли, которая постепенно начинала оседать. Это почему? Хоть я и отчасти понимал, что она имеет в виду, не похоже, что наши враги собирались бежать. Звука удаляющихся шагов я не слышал. Да и в принципе все стало как-то тихо, даже дыхание наемников едва различимо. Да потому что встать никто не может, в шутливой манере выкрикнула Гагарин, и я наконец-то смог различить силуэты синей розы в этой пылевой завесе. Все они сидели на земле в неестественной позе, словно их неожиданно подкосило. Та же картина наблюдалась по всему саду. Все наемники сидели или лежали на земле и старались не дышать, сливаясь с окружением. Даже шесть рук распластались кто где, за исключением летающего лича. Че, что это была за магия? Почему-то я ожидал этот вопрос от нежити, но его интонация. Я будто снова с главой магической гильдии разговариваю. Это была настоящая смесь ужаса и восхищения, как у ученика, которому мастер показал свой сильнейший прием. Молчи. Просто заткнись. Полуистеричным тоном забормотался Кьюлент, резко хватая нежить за балахон. Если ты его спровоцируешь, нам конец, так что заткнись, заткнись, заткнись. Мы сдаемся. Господин Кёя, мы сдаемся. Отбросив в сторону свой меч и гордость, дьявол иллюзий поднял руки вверх. Несмотря на довольно странный эффект Аи, я вскоре понял, что именно произошло. Это был самый обычный обездвиживающий эффект сейсмического шага с тем лишь отличием, что он подкосил даже тех, кто просто попал под ударную волну. Если бы мы до сих пор находились в Игдрасиль, пострадал бы только Зеро, как попавший под прямую атаку, но в новом мире даже импульса оказалось достаточно. Это ненормально. Полный дисбаланс, с изменяющимся типом урона, реалистичной физикой тела и огромным АЭ монахи становятся слишком сильными. Ну, как-то все не по плану, признаться, изначально я хотел не только покрасоваться, но еще и на чужую драку по возможности посмотреть, но не похоже, что продолжению быть. Придется выжимать из этой ситуации последние капли. Как ни посмотри, нехорошо получится, если я просто закрою глаза на верных наемников восьми пальцев, натянув на лицо снисходительную извиняющуюся улыбку. Я поднял сощуренные от удовольствия глаза к балкону. «Давайте так, вы притащите мне тех господ, а я поразмыслю над вашим помилованием», выдвинул я крайне милосердное предложение, однако, судя по задумчивому взгляду, они еще что-то прикидывали, мысленно советовались. Шурх, стоило мне лишь немного закипеть, и руки Кёи моментально выпустили густую шерсть, острые когти и призрачное золотое пламя. Если они еще хоть секунду просидят на земле, я их точно порешу, несмотря на синюю розу под боком. Есть, господин Кёя, я их сейчас же приведу. С обезумевшим от страха взглядом мужчина в костюме Матадора, едва перебирая ногами, с грохотом ввалился во входную дверь. Следом за ним тут же порвались и остальные, едва не пихая друг друга лишь бы добраться первыми. Что же до остальных, довожу до вашего сведения, что королевская казна в последнее время пустеет, а адамантовые авантюристы стоят довольно дорого. Так что принесите-ка сюда все ценное, что найдете в этом особняке, включая мебель и картины, раз уж все так неудачно сложилось. По крайней мере стоит освободить плеяд от лишней работы. Маленькая Энтома и так уже лишилась сытного ужина, который я ненарочно превратил в лепешку. А ей ведь еще все эти ценности транспортировать к Назарику. Нужно будет подготовить для нее сытный подарок в качестве извинения, иначе этого лиса самого поест совесть. Живо. На них пока не прикрикнешь, они так и продолжат лежать на земле, будто парализованные. Им меня не обмануть, я знаю, сколько действует паралич. Ты что, решил сделать всю грязную работу их руками, а потом еще и обокрасть перед тем, как посадить за решетку? Это бесчеловечно, ты знал? Продолжала усмехаться Гагарин, не веря собственным глазам и ушам. А ты бы просто победила плохих парней и с чувством полного самоудовлетворения ушла в закат? Я так раньше делал, когда только начинал геройствовать. А потом понадобилось зарабатывать деньги. Пожав плечами, я проводил взглядом вылетевший с балкона огненный шар. Что там у них происходит? Всем молчать, идите за нами, если хотите жить. Кажется, эта дружелюбная нежить изрядно трясется за свою жизнь, раз так старается. Я, конечно, люблю трудолюбивых, но он мог бы вести себя и потише. И что мы будем делать со всеми этими вещами? Если учесть, что это место принадлежало восьми пальцам, здесь должно храниться целое состояние. Кажется, Лакюс была смущена такой легкой победой и предполагаемой наградой за одно только свое присутствие. Но что бы она ни думала, мне было очень приятно потешить свое самолюбие за счет их удивленных мин. А это дорогого стоит. После того, как мы выберем себе награду, остальное переправится в королевскую казну через десятки липких рук. Если мы не возьмем себе награду прямо сейчас, до нас даже несколько медиков не дойдут. К сожалению, первой вещью, которую нам принесли, были не драгоценности или артефакты, а дворяне и лидеры восьми пальцев. Их мы при всем желании не поделим, такие и даром не нужны. Вам это так просто с рук не сойдет, начал злорадствовать один из дворян, видимо рассчитывая выйти из тюрьмы уже на следующий день после своего заключения. Не удивлюсь, если все так и сложится, но этого я ведь и добиваюсь. Немножечко их позлить и стать костью в горле, чтобы Демиургу было проще склонить их к сотрудничеству. Думаете, вам и на этот раз удастся выйти сухим из воды, маркиз Валумлэш? Вас поймали с поличным во время ведения дел с восемью пальцами. Я лично прослежу, чтобы вы получили заслуженное наказание. Насколько я помнил, этот Валумлэш был одним из первых в том списке, который нам с Демиургом предоставил король. Кажется, он один из трех великих дворян, поддерживающих именно королевскую фракцию, но уже давным-давно продавший ее. В докладе Лан Пасеон описывался как довольно жадный человек и в первую очередь подозревался в продаже информации империи Багарут. Вернее, даже не подозревался, а обвинялся. Но без весомых доказательств никто не мог его арестовать. Он был настоящей занозой в заду королевства и первым на очереди к архидьяволу. Даже хорошо, что маркиз лично пострадал от моих рук. Так Демиургу будет намного проще с ним договориться, но... Как быть с мисс Салвейн, я решительно не понимал. Из-за меня вся синяя роза теперь под прицелом аристократии, об этом-то я и не подумал. ХМФ, ну посмотрим, кто здесь еще получит по заслугам, сохраняя достоинство. Маркиз даже и не думал тушеваться в столь опасный момент. Зря он так храбрится. Если бы он не играл важную роль в нашей постановке, я бы уже убил его и всех здесь присутствующих. Вас всех ждет справедливое наказание за то, что суете нос куда не следует. Обведя взглядом своих арестантов, Валумлэш в упор уставился на меня. И вас тоже, посол. У меня есть друзья, силу которых вы даже вообразить не сможете. Он так старался меня запугать, что я даже решил немножко ему подыграть, отведя взгляд в сторону. Знаю я этих его друзей, все такие в официальных костюмах, очках и с шипованными хвостами демонической природы. Создание Улберта, как и сам создатель, просто не может строго придерживаться плана. Боюсь, шутливо прыснул я, подыскивая взглядом что-нибудь, чем можно связать наших пленников. Но не похоже, что где-то здесь было достаточно веревки или наручников. С этим придется импровизировать. Чтобы доставить все это в столицу, потребуется довольно много повозок и охраны. Лакиус, я открою для вас врата к нашему лагерю, а сам останусь сторожить пленников. У меня есть для этого специальный навык, но он требует высокой концентрации. Обратно я вас вернуть не смогу, максимально серьезным тоном сказал я, сразу же открывая рядом с синей розой портал. Надеюсь, они не станут задавать лишних вопросов и просто сделают, как я говорю. Иначе не получится утащить все самое ценное и как следует пообщаться с пленниками. Я останусь здесь и буду прикрывать Кёю, не менее серьезно заявила Ивилай, явно намереваясь пустить мой план по общеизвестному направлению. И я как назло не могу ничего придумать, чтобы спровадить ее куда подальше. Придется действовать грубо. Метеоритный дождь. Вспых. Неожиданно небо над особняком озарилось ярким светом, и все взгляды моментально обратились к летящим в меня огромным огненным шарам. «Назад!» — выкрикнул я, сгребая синюю розу хвостами и выталкивая их в едва открывшийся портал. Это был весьма необдуманный ход, но другого у меня попросту не было. Кёя. Ивилай попыталась схватить меня за хвост, но я вовремя успел его отдернуть и захлопнуть створки портала точно перед тем, как меня накрыл шквал разрывающихся огненных снарядов. Бабах! Удары 30 метеоритов слились в один большой взрыв, и все вокруг меня объяло пламя. К своему же собственному удивлению я даже покалывания не почувствовал от ударивших в меня камней, лишь довольно приятные толчки и тепло, объявшие все тело. Хорошо, что наши пленники стояли достаточно далеко, чтобы их не задело, а моя магия имела возможность выбора конкретной цели. Иначе было бы весьма прискорбно запороть свой собственный план точно на финишной прямой.